благодарности. Мишель за то, что делала все остальное, пока я делал это. Митчу Хоффману, виртуозу редакторского дела, а теперь и агенту. Майклу Питчу за искусное лидерство. Джейми Раб за изумительное заступничество. Линдси Роуз, Карен Торрес, Энтони Гофу, Бобу Кастилье, Мишель МакГонигал, Эндрю Данкану, Кристоферу Мерфи, Дэйву Эпстайну, Трейси Даут, Брайану Маклендону, Энди Дотсу, Мэтью Балласту, Лукасу Фоссету, Деб Фаттер, Бет де Гузман, Джессике Крюгер, Оскару Стерну, Мишель Карас, Стефани Серебиан и всем работникам Grand Central Publishing за усердные труды. Аарону и Арлин Прист, Люси Чайлдс Бейкер, Лайзи Эрбах Венс, Фрэнсис Джалет Миллер, Джону Ричмонду и Мелиссе Эдвардс за то, что они абсолютно лучшие. Наслаждайтесь новыми берлогами. Энтони Форбс Уотсону, Джереми Треватану, Трише Джексон, Кэти Джеймс, Алексу Сондерсу, Саре Ллойд, Джоди Маллиш, Стюарту Дуайеру, Джоффу Даффилду, Джонатану Аткинсу, Анне Бонд, Саре Уилкокс, Лиан Уильямс, Саре Маклин, Шарлотте Уильямс и Нилу Ленгу из «Пан Макмиллан» за то, что заставили меня почувствовать себя незаурядным. Провину Найду и его команде в «Пан Макмиллан» в Австралии за все ваши тяжкие труды. Каспиану Деннису и Сэнди Вайлетт за то, что они такие крутые друзья. Кифу Брюеру и Орлогу Кэссиди за ваши невероятные аудиопредставления. Стивену Маату и всей команде Бруно за грандиозную заботу обо мне в Голландии. Бобу Скьюле за прочтение очередной рукописи. Роланду Оттуэлу за звездную стилистическую правку. Победительнице аукциона Патрисии Брей, надеюсь, вам понравился ваш персонаж. Спасибо за поддержку чудесной организации. Кристин и Наташа за то, что удержали Коламбус Роуз на курсе. И Мишель Батлер, добро пожаловать в команду. Конец книги. Читал Евгений Перепелица.